-82. Опухоль можно побороть двумя способами, господин Батистини. Традиционным и так называемым альтернативным. Но слово «альтернативный» мне не нравится. Альтернативный чему? Я предпочитаю называть его естественным, природным, ведь он основан на законах природы. Я внимательно слушаю доктора Дзанеллу, 50-летнюю женщину-натуропата. Внешне она просто копия Мадонны. Первый способ направлен, собственно, на болезнь, распинается поп-звезда. Второй же — на всего человека, то есть воздействует на организм целиком. Пока что я никак не пойму, кто же передо мной — шарлатанка, Мадонна или просветленная знанием гуру. При традиционном подходе, продолжает она, пытаются восстановить здоровье человека лекарствами, порошками, наркотическими средствами, химио- и радиотерапией. Но образ жизни и питание пациента остаются неизменными. Как же они хотят спасти уже и без того ослабшее тело больного, пичкая его таблетками и отравляя все больше и больше? Не зря слово «фармацевтика» и его производные происходят от греческого «фармакон», что означает «яд». Выходит, если бы в школе я уделял больше внимания урокам греческого языка, моя нога никогда не ступила бы на порог аптеки. В большинстве случаев опухоль состоит из разросшихся клеток, которые размножаются под влиянием вредных веществ, скопившихся внутри. Грязный воздух, алкоголь, никотин, выхлопные газы, пестициды, вредная пища — все это скопилось в организме и превратилось в яд. Мясо, молочные продукты, сахар — все это вредно для человека. Простите, я не совсем вас понял. Молочные продукты, мясо и сахар вредны? Очень, очень вредны. На то есть много причин. Вот вы, как вы питаетесь? Нормально, как все. Средиземноморская кухня, паста, помидоры, мясо, сыры. Кошмар! А что на завтрак? Я колеблюсь, стоит ли отвечать. На завтрак у меня обычно пончик. Жареный? Да, классический жареный пончик с сахарной пудрой. Мой тесть — владелец булочной. Мадонна смотрит на меня так, как будто я только что признался, что поедаю на завтрак младенцев. Позвольте пояснить, господин Батистини, из чего состоит пончик? Из муки высшего сорта, в которой нет ни капли витаминов, поскольку на заводе ее выбеливают. Мука, как и любой рафинированный продукт, способствует развитию гликемии и, как следствие, увеличению количества инсулина, а это значит ослабляет организм, который оказывается беззащитен перед лицом болезней, в том числе и опухолей. Я не понимаю, шутит она или говорит серьезно. Она пытается разрушить опоры моего питания. Затем вареные яйца. При воздействии высоких температур вареные яйца, как и ваши любимые пончики, могут стать токсичными, не говоря уже о том, что в булочных обычно используются яйца кур, выращенных в инкубаторах, а это означает, что их пичкали всякими антибиотиками и всевозможными подкормками. Мне уже противно, но Мадонна не сдается. Подумайте о молоке. Коровье молоко не предназначено для человеческого организма. Оно вырабатывается для кормления телят. В нем слишком много казеина, сложносоставного белка, а кроме того, люди не переносят лактозу. Чем старше человек, тем меньше у него ферментов, помогающих ее переваривать. Но ведь в некоторых случаях молоко все-таки полезно, пытаюсь возразить я. Это источник кальция. Лучше бы я этого не говорил. Мадонна встает в оборону. Господин Батистини, молоко не вырабатывает кальций, как вы наивно полагаете, а как раз наоборот. Белок, содержащийся в молоке, настолько повышает кислотность среды в желудке, что организм, чтобы ее нейтрализовать, вынужден использовать минералы, а значит, забирает кальций из костей. Кроме того, в молоке слишком много насыщенных, а значит, вредных жиров, что повышает уровень холестерола в крови и угнетает иммунную систему. Хватит или продолжать? Молоко повергнуто и быстро идет ко дну. Возьмем сахар. Сахар невероятно токсичен. Его отбеливают химическим путем, диоксидом серы, а затем обрабатывают угольной кислотой и другими химическими веществами. Проникнув в тело человека, сахар уничтожает витамин В. Ситуация ухудшается еще и тем, что при жарке пончика используется растительное масло. Все масла, доведенные до высоких температур, необходимых для жарки, начинают выделять многочисленные токсины и канцерогенные вещества. Канцерогенные! Словно смакуя слово, она повторяет его еще раз. Нет хуже врага, чем пончик на завтрак. Я совершенно шокирован. Наверное, так сильно я удивлялся всего дважды, когда сбежали мои родители и когда Италия проиграла чемпионат мира по футболу в 1994 году. Пончик вреден для здоровья. Я спрашиваю, можно ли выйти в туалет. На самом-то деле я выхожу за дверь и тихонько гуглю в телефоне. Надо узнать правду. Во мне проснулась жажда знаний. Гугл, как всегда, рад помочь. Натуропат права. Все, что она сказала, имеет научное подтверждение. Но почти никто об этом не знает. Я возвращаюсь к доктору Дзанелли и прошу ее ответить всего на один вопрос, единственный и ставший уже привычным вопрос. У меня еще есть время. Все может быть. Ведь тело начинает болеть, потому что его травили много лет. Травили токсичной едой, таблетками, алкоголем, наркотиками. Отрицательные эмоции тоже влияют на здоровье. Но я не пью, не курю, наркотики не принимал, не считая нескольких месяцев курения травки. Но вы ели пончики! И кто знает, что еще? Я чувствую себя шестиклашкой, которого вызвали к доске. Видите ли, лечение рака требует полной смены рациона питания и стиля жизни и включает в себя употребление сырых продуктов, овощных соков, пребывание на солнечном свету, дыхание по особой системе и полный отказ от привычной пищи, таблеток и канцерогенных продуктов. Если опухоль не запущена, ее развитие можно остановить или регрессировать. И что мне делать? Начнем с двухдневной голодовки. Рак – это паразит, который живет в вашем теле. Если не питаетесь вы, он тоже не получает пищу. Но у вас больше шансов выжить, чем у него. У меня возникает естественный вопрос. Тогда почему же все так не лечатся? Ответ простой. Фармацевтический бизнес. Этого достаточно? Если бы каждый знал, что отвар из крапивы очищает кровь лучше всего на свете, что бы тогда продавали в аптеках? Подумайте только, что гомеопатию придумали специально за тем, чтобы втюхивать людям за безумные деньги то, что не оказывает ни малейшего эффекта. То есть два дня я на диете? Испуганно спрашиваю я. Не на диете, а голодаете. А уж когда организм немного отдохнет, начнется диета. Питание, которое назначается для того, чтобы опухоль регрессировала, состоит из свежих сырых овощей и фактически похоже на голодовку. Доктор продолжает перечислять, что мне можно и чего нельзя. Обычная веганская диета. Перед сном рекомендую сделать припарку из листьев капусты или термальной грязи в области печени и груди на уровне легких. Тут я осмеливаюсь перебить. Во всем этом гастрономическом разнообразии не ясно только одно. Доктор, я могу выздороветь? Буду откровенна. Если бы вы пришли сюда год назад, когда опухоль была в зачаточном состоянии, до того, как вы прошли курс химиотерапии, я бы сказала, что наши шансы 99 из 100. Но на той стадии развития болезни, какая наблюдается у вас сегодня, шансов крайне мало. Однако остается возможность улучшить качество вашей жизни в оставшееся время, стать сильнее, обрести второе дыхание, а потом... Трудно сказать. Наш организм настолько сложен и непредсказуем. Он изначально настроен на выздоровление и не устает нас удивлять. Последние слова звучат так, точно она сказала их специально, чтобы я не впал в депрессию. «Хотите попробовать?» — спрашивает меня псевдо-Мадонна, наконец-то улыбаясь. «А что, есть выбор?» — отвечаю я. Ответное молчание говорит о том, что выбора нет.